Глава 32. Последние несколько месяцев имя Адама Уорнера было у всех на устах. Благодаря своим способностям, уму и обаянию, он выделялся среди других сенаторов. Он принимал участие в работе важных комитетов и выдвинул законопроект, который был принят большинством голосов. У Адама Уорнера в Конгрессе были влиятельные друзья. Многие знали и уважали его отца. Все сходились во мнении, что когда-нибудь он примет участие в президентских выборах. Дженнифер испытывала горькое чувство гордости. Дженнифер часто получала приглашения от клиентов и друзей пообедать, сходить в театр или на вечеринку, но она практически всегда отвечала отказом. Время от времени она ходила куда-нибудь с Кеном. Рядом с ним она чувствовала себя превосходно. Он беззаботно шутил, но за внешней бравадой скрывался чувствительный, ранимый человек. Дженнифер знала об этом. Когда в субботу или в воскресенье он приезжал к ней на обед и мог играть с Джошуа часами, они любили друг друга. Однажды, когда Джошуа уже спал, Дженнифер и Кен ужинали на кухне. Кен долго смотрел на Дженнифер, пока она не спросила: «Что-нибудь не так?» «Да, не так», — пробормотал Кен. «Извини. Жизнь — это такая ужасная штука». Больше он не проронил ни слова. Вот уже почти 9 месяцев Адам не пытался связаться с ней, но она с жадностью читала о нем статьи в газетах и журналах, смотрела его выступления по телевизору. Она постоянно думала о нем. А как могло быть иначе? Ее сын постоянно напоминал ей об Адаме. Джошуа уже исполнилось 2 года, и он был невероятно похож на своего отца. У него были такие же серьезные голубые глаза и такие же жесты. Это был ее самый милый и любимый человек, который постоянно засыпал ее вопросами. Первыми словами Джошуа были «кар-кар», после того, как они во время прогулки увидели ворону. Сейчас он уже произносил фразы, знал, когда говорить «спасибо» и «пожалуйста». Однажды, когда Дженнифер кормила его с ложечки, он нетерпеливо сказал: «Мама, иди поиграй со своими игрушками». Кен купил Джошуа краски, и тот старательно изрисовал все стены в гостиной. Когда миссис Маккей хотела отшлепать его, Дженнифер сказала: «Не надо, стены можно вымыть. Джошуа просто хочет выразить себя». «Выразить себя», — фыркнула миссис Маккей. «Вы избалуете мальчика». Но Джошуа не был испорченным мальчиком. Он шалил и не слушался, но это было нормально для 2-летнего ребенка. Он боялся пылесоса, диких зверей, поездов и темноты. Джошуа был прирожденным спортсменом. Однажды, глядя, как он играет с друзьями, Дженнифер сказала миссис Маккей: «Хотя я и мама Джошуа, я могу объективно судить о нем, миссис Маккей. Я думаю, он будет 2-м Иисусом Христом. Дженнифер взяла за правило не брать дел, которые могли бы заставить ее уехать в другой город, уехать от Джошуа. Но однажды утром ей позвонил Питер Фентон, клиент, у которого была крупная фабрика. «Я покупаю завод в Лас-Вегасе и хочу, чтобы вы прилетели сюда и поговорили с их адвокатами». «Я пошлю вместо себя Дэна Мартина», — предложила Дженнифер. «Вы же знаете, я не люблю уезжать из города». «Дженнифер, все дела можно решить за 24 часа. Я пришлю за вами свой самолет, и на следующий день он отвезет вас обратно». Поколебавшись, Дженнифер ответила: «Ладно». Она побывала в Лас-Вегасе, и этот город не произвел на нее впечатления. Невозможно было любить Лас-Вегас или ненавидеть его. Надо было смотреть на него как на некий феномен, как на чуждую цивилизацию, где существует свой язык, законы и мораль. Другого такого города в мире не было. Огромные неоновые рекламы горели всю ночь, восхваляя роскошь величественных дворцов, которые были построены, чтобы облегчить карманы туристов. а те, как лемминги, стремились туда, чтобы отдать свои сбережения. Лемминги — группа млекопитающих подсемейства полевок, предпринимают далекие миграции. Дженнифер вручила миссис Маккей длинную инструкцию, как заботиться о Джошуа. «Вы надолго уезжаете, миссис Паркер?» «Завтра уже вернусь». «Ох уж эти мамы!» На следующее утро реактивный лир, принадлежащий Питеру Фентону, доставил Дженнифер в Лас-Вегас, где она до вечера обсуждала детали контракта. Когда все было закончено, Питер Фентон пригласил ее на ужин. «Спасибо, Питер, но лучше я вернусь к себе в номер и пораньше лягу спать. Завтра утром я возвращаюсь в Нью-Йорк». Дженнифер три раза звонила миссис Маккей, и каждый раз та успокаивала ее, сообщая, что с Джошуа все в порядке. Он хорошо кушал. Нет, у него не было температуры. И он был веселым. «Он скучает без меня?» — спросила Дженнифер. «Об этом он ничего не сказал», — вздохнула миссис Маккей. Дженнифер знала, что миссис Маккей считает ее идиоткой, но ей было все равно. «Скажите ему, что я завтра вернусь. Я передам ему ваше послание, миссис Паркер». Дженнифер хотела спокойно поужинать в своем номере, но ей казалось, что стены давят на нее. Мысли об Адаме неотступно преследовали ее. Как он мог заниматься любовью с Мэри Бет? Дженнифер часто убеждала себя, что ее Адам просто уехал в командировку. Но на этот раз это не сработало. Перед глазами Дженнифер стояла Мэри Бет в кружевном пеньюаре, и Адам... Ей хотелось оказаться среди шумной толпы. «Может, пойти посмотреть шоу?» — подумала Дженнифер. Приняв душ, она оделась и спустилась вниз. В главном зале выступал Марти Аллен. У входа стояла очередь, и Дженнифер пожалела, что не попросила Питера Фентона заказать ей столик. Подойдя к швейцару, она спросила, «Сколько придется ждать, пока освободится столик?» «Сколько вас? Я одна». «Извините, мисс, но боюсь, что...» Голос позади нее произнес, «За мой столик, Эйб!» На лице у швейцара расплылась улыбка. «Конечно, мистер Моретти. Сюда, пожалуйста». Дженнифер повернулась. На нее смотрели черные глаза Майкла Моретти. «Нет, спасибо», — сказала Дженнифер. «Боюсь, что вам надо поесть». Майкл Моретти взял Дженнифер за руку и уверенно повел ее за собой. Дженнифер пришла в ужас от одной только мысли, что ей придется ужинать вместе с Майклом Моретти, но она не знала, как избавиться от него, не устраивая сцены. Как она жалела, что не приняла предложение Питера Фентона. Когда они уселись за столик, стоявший недалеко от сцены, к ним подошел метрдотель. «Добро пожаловать, мистер Моретти, и вы, мисс...» Дженнифер все время чувствовала на себе пристальный взгляд Майкла Моретти, и это смущало ее. Майкл Моретти молчал. Он предпочитал молчание словам, чувствуя в них скорее ловушку, чем средство общения. Его молчание было настолько красноречивым, что Майкл Моретти использовал его так же часто, как другие используют речь. Когда он, наконец, заговорил, Дженнифер была сбита с толку его словами. «Ненавижу собак», — сказал Майкл Моретти. «Они умирают». Это прозвучало как откровение, идущее из глубины его души, и Дженнифер не знала, что ей ответить. Официант принес заказанные напитки, и они пили, ведя молчаливую беседу. Она подумала над его словами: «Я ненавижу собак, они умирают». И стало интересно, каким было его детство. Она поймала себя на том, что изучает его. У него была опасная красота. В его глазах угадывалась сила, которой не терпелось вырваться на свободу. Дженнифер не знала, почему, но, находясь рядом с этим мужчиной, она чувствовала себя женщиной. Возможно, ответ был в его черных глазах, которые он иногда отводил в сторону, как бы опасаясь, что они скажут слишком много. Дженнифер осознала, как много времени прошло с тех пор, когда она чувствовала себя женщиной, с того дня, когда она потеряла Адама. «Только мужчина может сделать женщину по-настоящему женственной», — подумала Дженнифер, — «сделать так, чтобы она почувствовала себя красивой и желанной». «Хорошо, что он не может прочитать мои мысли», — думала Дженнифер. К их столику то и дело подходили люди, чтобы выразить свое уважение Майклу Моретти, бизнесмены, артисты, судья, сенатор. Он был своим человеком в мире власти и могущества, и Дженнифер почувствовала, насколько велик его авторитет. «Я сам закажу вам ужин», — сказал Майкл Моретти. «Блюда, что указаны в меню, готовятся на 800 человек. Это все равно, что есть в самолете». Он сделал знак рукой, и метрдотель тут же оказался рядом со столиком. «Слушаю вас, мистер Моретти. Что вы будете заказывать сегодня, сэр?» «Для начала шатебриан». «Разумеется, мистер Моретти». «Затем пом-суфле и салат из листьев эндивия». «Будет исполнено, сэр». «Десерт мы закажем потом». Управляющий рестораном прислал им бутылку шампанского с пожеланиями приятно провести вечер. Дженнифер поймала себя на мысли, что, несмотря на внутреннее сопротивление, ей хорошо. Давно она не проводила время с привлекательным мужчиной. Но как только эта мысль промелькнула у нее в голове, она подумала: «Как я могу считать его привлекательным мужчиной? Он убийца, бесчувственное животное». Среди тех, кого она защищала, было немало людей, совершивших ужасные преступления, но у нее было такое чувство, что никто из них не представлял такой опасности, как человек, сидящий напротив нее. Он занимал высокое положение в мафии и добился этого не только благодаря браку с дочерью Антонио Гранелли. «Я звонил вам пару раз, когда вы были в отъезде», — сказал Майкл. По словам Кена Бейли, он звонил чуть ли не каждый день. «Так где же вы были?» — как бы мимоходом поинтересовался он. «Далеко». Долгое время они молчали. «Вы помните о том предложении, которое я вам делал?» Дженнифер отпила шампанского. «Не будем начинать все сначала». «У вас будет все, что вы... Я же уже сказала вам, что меня это не интересует. Вряд ли вы можете предложить мне то, от чего я не смогу отказаться». «Такое бывает только в сказках, мистер Моретти. Так что я отказываюсь». Майкл Моретти вспомнил о разговоре, который произошел пару недель назад в доме его тестя. Встреча руководителей мафии прошла плохо. Томас Колфакс выступал против всего, что предлагал Майкл. Когда Колфакс ушел, Майкл обратился к своему тестю. «Колфакс стареет. Думаю, его пора отправить на покой». «Томми хороший человек. Он за эти годы избавил нас от многих неприятностей». «Все это в прошлом. Сейчас у него уже не та хватка». «И кого бы ты хотел поставить на его место?» «Дженнифер Паркер». Антонио Гранелли покачал головой. «Я уже говорил тебе, Майкл, не дело, когда женщина посвящена в семейные тайны. Она не просто женщина. Она самый лучший адвокат в Нью-Йорке». «Посмотрим», — сказал Антонио Гранелли. «Посмотрим». Майкл Моретти привык, что все его желания исполняются. Поэтому чем больше Дженнифер отталкивала его, тем сильнее ему хотелось ее заполучить. Теперь, сидя рядом с ней, Майкл подумал: «Когда-нибудь ты будешь принадлежать мне, крошка, принадлежать душой и телом». «О чем вы думаете?» Майкл Моретти улыбнулся, и Дженнифер пожалела о своем вопросе. Ей пора было уходить. «Спасибо за прекрасный ужин, мистер Моретти. Завтра мне рано вставать». Свет в зале стал меркнуть, и оркестр заиграл увертюру. «Вы не можете сейчас уйти. Начинается представление. Вас приведет в восторг Марти Аллен». Такое шоу мог позволить себе лишь Лас-Вегас, и Дженнифер получала огромное наслаждение. Она сказала себе, что уйдет сразу же после представления, но когда оно закончилось, Майкл Моретти пригласил ее танцевать, и ей было неудобно отказаться. К тому же она вынуждена была себе признаться, что ей не хотелось уходить. Майкл был умелым партнером, он танцевал легко и непринужденно. Однажды, когда другая пара задела их, Майкл прижался к ней, и она почувствовала, что он хочет ее. Но он тут же отстранился, старательно держа дистанцию. После этого они пошли в казино, шумный, залитый огнями зал, полный игроков, решивших испытать свою судьбу. У них так горели глаза, будто от результата игры зависела их жизнь. Майкл подвел Дженнифер к столу для игры в кости и дал ей дюжину фишек. «Желаю удачи», — сказал он. Крупье с уважением относились к Майклу, называя его «Мистер М», давая ему стопки стодолларовых фишек в обмен на расписки. Майкл делал большие ставки и проиграл огромную сумму, оставаясь абсолютно спокойным. Играя на фишке Майкла, Дженнифер выиграла $300, которые заставила Майкла Моретти забрать себе. Она не хотела быть ему хоть чем-то обязанной. Время от времени к Майклу Моретти подходили женщины. Все они были молодые и привлекательные. Майкл вежливо разговаривал с ними, но было заметно, что его интересовала только Дженнифер. Несмотря ни на что, она чувствовала себя польщенной. В начале вечера Дженнифер ощущала усталость и депрессию, но от Майкла Моретти исходила такая жизненная сила, что его настроение передалось и ей. Майкл отвел ее в небольшой бар, где играл джаз. Затем они отправились слушать новую рок-группу. Куда бы они ни приходили, везде Майклу оказывали царский прием. Каждому хотелось привлечь его внимание, поздороваться с ним. И за все это время Майкл не сказал Дженнифер ни одного слова, которое она могла воспринять как оскорбление. И все же Дженнифер чувствовала, как от него прямо-таки исходят волны сексуальности. Она еще никогда не испытывала, чтобы от одного только присутствия мужчины у нее ныло тело. Это было пугающее и в то же время сладостное чувство. Никогда Дженнифер еще не ощущала такой дикой, необузданной мужской силы, какая исходила от Майкла Моретти. Было 4 часа утра, когда Майкл, наконец, проводил ее в гостиничный номер. Остановившись у двери, он взял ее за руку и сказал: «Спокойной ночи. Я хочу, чтобы вы знали, это был самый лучший вечер в моей жизни». От этих слов Дженнифер стало страшно.